Ассоциация корейских граждан в Китае 5 сентября выступила с предъявлением в знак протеста против властей США и их южнокорейских марионеток, которые пытаются разместить систему СААД.